не место для встречи, купил билет и сам покатил на запад до станции Зеледеевой за 80 верст от Красноярска. Здесь он дождался подхода пассажирского поезда, в котором ехал Арсений, и влез в вагон. Стояли сильные морозы, и Лебедев оделся потеплее. В подшитые сарапульские валенки с красными ягодками на голенищах, в стеганные штаны, дубленый овчинный полушубок и шапку-триух из рыжей собачины. Вокруг шеи он намотал связанный руками Моти шерстяной шарф, все время задиравший ему бородку кверху. Лебедев, наверное, очень долго мог бы ходить по вагону, разыскивая Арсения, если так же преобразился бы и тот. Но Арсений ехал в обычном своем виде, и только вместо знакомой Лебедеву студенческой тужурки на нем была напялена блуза, какие носят техники и мастера. В купе вагона третьего класса, где помещался Арсений, было людно и шумно. Его спутники резались в дурака, азартно шлепали распухшими картами по крышке чемодана, поставленного на колени, а две толстые румяные молодухи, обнявшись, напевали частушки, в последней строчке всякий раз чуть-чуть нескромные, и при этом масляно косили глазами на ухарски улыбавшегося им со второй полки мордастого парня. Можно было, приткнувшись в уголок, спокойно поговорить здесь, но Арсений потащил Лебедева в тамбур. «Мужик, ты здешний? Пойдем покурим. Расскажешь, какие места проезжаем». Вагон трясло, подбрасывало на закруглениях пути, скрипели двери. «Ну, как тут у тебя, Михаил?» — спросил Арсений, притягивая его поближе к окну, заметанному тонкими морозными узорами. «У-у-у, да ты пополнел! Или эта борода так щеки раздвинула? Вроде и не клином стало теперь лицо у тебя. Вид, как говорится, вполне соответственный. Но, красноярский обыватель, рассказывай, как ты живешь?» «Живу ничего». «Люблю точные ответы. А ты, Арсений, как живешь?» «Выходит, тоже ничего. Ну, говори, говори, рассказывай». «Да что же, вот после провала помогли товарищам заново организовать комитет». Лебедев коротко пересказал, чем занят был последнее время в Красноярске. «Теперь готовим технику, скоро пустим в ход. У тебя, наверное, интересного больше, Арсений. Где ты сейчас? Откуда едешь? Куда? Давно ли виделся с Лениным?» «Еду в Харбин помогать товарищам. Это очень важно — выиграть у правительства армию». «Что? Да, я видел Владимира Ильича совсем недавно. Это была его мысль — поехать мне в Маньчжурию. Он здоров, работает, пишет. Что там вообще происходит? Мы совершенно ничего не знаем, живем разными слухами». Арсений закурил папиросу, прислонился к плечам к желтой, сбитой из узких реек стенки вагона. «Ты понимаешь, Михаил, положение создалось очень сложное. В Центральный комитет, вопреки всему, кооптированы меньшевики, подлая работа Троцкого. Искра полностью в руках меньшевиков, многие важные сообщения с мест ими утаиваются от Ленина. Как все это мешает живому делу революции, отвлекает силы Ленина на борьбу с раскольниками внутри партии. Владимир Ильич создает теперь новую газету «Вперед», свою большевистскую газету. Вот возьми, почитай». Арсений передал Лебедеву газеты. Вышло уже два номера, сделано огромное дело, но все же, когда меньшевики кругом воздвигают свои барьеры, Ленину стало много труднее иметь постоянную надежную связь с местами, давать им свои советы, указания. «Об этом мы догадывались», — с горечью проговорил Лебедев. «Мы здесь, в Сибири, за последнее время ни строчки не имели от Ленина, зато меньше риска литературы в обилии.